Е. Действие самоотношения обнаруживается также в следующем примере, сообщенном Юнгом. Игрек безнадежно влюбился в одну даму, вскоре затем вышедшую замуж за Икс. Несмотря на то, что Игрек издавна знает Икс и даже находится с ним в деловых сношениях, он все же постоянно забывает его фамилию, так что не раз случалось, что когда надо было написать Икс письмо, ему приходилось справляться о его фамилии у других. Впрочем, в этом случае забвение мотивируется прозрачнее, нежели в предыдущих примерах самоотношения. Забывание представляется здесь прямым результатом нерасположения господина Игрек к своему счастливому сопернику. Он не хочет о нем знать, думать о нем не хочу. Ж. Иначе и тоньше мотивируется забвение имени в другом примере, разъясненном самим же действующим лицом. На экзамене по философии, который я сдавал в качестве одного из побочных предметов, экзаменатор задал мне вопрос об учении Эпикура и затем спросил, не знаю ли я, кто был возобновителем его учения в позднейшее время. Я назвал Пьера Гассенди, имя которое я слышал как раз двумя днями раньше в кафе, где о нем говорили как об ученике Эпикура. На вопрос удивленного экзаменатора, откуда я это знаю, я смело ответил, что давно интересуюсь Гассенди. И результатом этого была высшая отметка в дипломе, но вместе с тем и упорная склонность забывать имя Гассенди. Думаю, что это моя нечистая совесть виной тому, что, несмотря на все усилия, я теперь ни за что не могу удержать это имя в памяти. Я и тогда не должен был его знать. Чтобы получить правильное представление о той интенсивности, с какой данное лицо отклоняет от себя воспоминания об этом экзаменационном эпизоде, надо знать, как высоко оно ценит докторский диплом и сколь многое он должен ему заменить собой. Я мог бы еще умножать число примеров забывания имен и пойти значительно дальше в их разборе, если бы мне не пришлось для этого уже здесь изложить едва ли не все те общие соображения, которые относятся к дальнейшим темам, а этого я хотел бы избежать. Позволю себе все же в нескольких положениях подвести итоги выводам, вытекающим из сообщенных выше анализов.